Глава вторая. «Почему вы решили сегодня заняться дайвингом?» — спросил старший инспектор Генри Ко. «Джейк, мой сын, хотел здесь поплавать. Уровень воды упал из-за жары. Мы думали, что сможем увидеть затонувшую деревню», — отвечала Кейт. Она вспотела под гидрокостюмом, а мокрые волосы липли к голове и вызывали зуд. Джейк сидел, облокотившись спиной к переднему колесу синего форда матери, и задумчиво глядел вдаль. Его костюм был спущен до пояса, парень был очень бледен. Машина Кейт стояла на травянистом берегу, рядом с водохранилищем, а патрульная машина Генри находилась в нескольких футах. Трава заканчивалась в 10 метрах перед машинами на первоначальной кромке воды, но после засухи открылось еще 20-метровое пространство скалистого берега. Скалы покрывали зеленые водоросли, выжженные под палящим солнцем до хрустящей корочки. «Вы можете указать, где находится тело?» — спросил Генри, карандашом делая пометки в блокноте. Инспектору было чуть за 30, атлетического телосложения и с хорошо подвешенным языком. Ему бы дефилировать по миланскому подиуму, а не торчать на месте убийства. Джинсы идеально облегали накачанные ноги, а на рубашке были расстегнуты 3 верхние пуговицы. Между загорелыми грудными мышцами покоилась серебряная цепочка. Рядом с фуражкой под мышкой стояла молодая женщина в форме. Длинные черные, как смоль, волосы были заправлены за уши, а гладкая кремовая кожа раскраснелась от жары. «Тело под водой. Мы были на глубине 20 метров. Ныряли», — ответила Кейт. «Вы знаете точную глубину?» — переспросил ее инспектор, перестав писать и пристально глядя на нее. «Да», — ответила Кейт, поднимая запястье с компьютером для дайвинга. «Это тело молодого парня. Кроссовки Nike Air Jordan, синие джинсы с поясом. Футболка была разорвана в клочья. На вид он приблизительно возраста Джейка, может, лет 18-19. На его лице и туловище виднелись порезы и рваные раны». Голос дрогнул, и она прикрыла глаза. «Где-то, наверное, мать погибшего мальчика», — подумала Кейт. «Волнуется ли она? Гадает, где ее сын?» Кейт раньше работала в полиции. Она вспомнила времена, когда ей приходилось сообщать родственникам о смерти одного из членов семьи. Хуже всего была смерть детей и молодых людей. Сначала стук в дверь, ожидание, когда ее откроют. А потом это выражение лиц родителей, когда они понимали, что их сын или дочь не вернутся домой. «Вы не заметили? У мальчика повреждения были спереди или сзади, или повсюду?» — спросил Генри. Кейт открыла глаза. «Я не видела его сзади. Тело плавало к нам лицом и спиной к церковной башне. Вы еще кого-нибудь встречали? Лодки, других дайверов?» «Нет». Генри присел на корточки рядом с Джейком. «Привет, приятель. Как ты?» — поинтересовался он с сочувственным выражением лица. Джейк молча смотрел вперед. «Хочешь банку Кока-Колы? Поможет оправиться от шока». «Да, хочет. Благодарю вас», — вставила Кейт. Генри кивнул полицейской, и та направилась к патрульной машине. Кейт присела рядом с Генри. «Этот парень... На нем не было водолазного снаряжения», — дрожащим голосом произнес Джейк. «Что он делал так глубоко, без снаряжения? Он был весь избит, все тело черно-синее». Трясущейся рукой он вытер слезу со щеки. Полицейская вернула из банки Кока-Колы и клетчатым покрывалом. Банка была теплой, но Кейт открыла ее и протянула Джейку. Он покачал головой. «Сделай маленький глоток. Сахар помогает от шока». Джейк глотнул, и офицер накрыла его оголенные плечи покрывалом. «Спасибо. Как вас зовут?» — спросила Кейт. «Донна Харрис», — ответила она. «Продолжайте растирать ему руки, нужно разогнать кровь». «Донна, вызови команду водолазов и скажи им, что возможно глубокое погружение», — велел Генри. Она кивнула и сделала вызов по рации. Воздух был густым и влажным, а в небе низко клубились темно-серые облака. На дальнем конце водохранилища располагалась гидроэлектростанция, длинное низкое бетонное здание. Из-за него донесся слабый раскат грома. Генри постучал карандашом по блокноту. «Вы обучались дайвингу? Я знаю, что на водохранилище с этим строго, особенно учитывая глубину, и что вода питает плотину гидроэлектростанции». «Да, в начале августа мы получили сертификаты на погружение», — ответила Кейт. «Мы можем нырять на 20 метров». И провели в воде 30 часов, пока Джейк оставался у меня на лето. Генри пролистал страницы своего блокнота, нахмурив гладкий лоб. «Погодите, Джейк оставался у вас?» — переспросил он. Кейт почувствовала, как у нее ёкнуло сердце. Теперь ей придется объяснять, почему Джейк живет не с ней. «Да», — ответила она. «Так кто живет по адресу, который вы дали, когда звонили в службу спасения? 12 Армитаж Роуд, Терлоу Бэй?» «Я», — ответила Кейт. «Джейк живет с моими родителями у Уитстабли». «Но вы настоящая биологическая мать Джейка?» «Да». «А законный опекун?» «Ему 16. Он живет с моими родителями, они были его законными опекунами до 16-летия. Ему еще 2 года учиться в колледже, у Уитстабли, так что он пока живет с ними». Генри пристально посмотрел на Кейт и Джейка. «У вас одинаковые глаза», — заметил он, как будто он искал подтверждение ее слов. У Кейт и Джейка была редкая расцветка глаз, голубые, с оранжевым ободком вокруг зрачка. «Это называется секторальной гетерохромией, когда глаза разноцветны», — пояснила Кейт. Донна закончила говорить по рации и вновь присоединилась к ним. «Как там точно пишется? Секторальная гетерохромия?» — переспросил Генри, поглядывая на нее из-за блокнота. «Разве это имеет значение? Там под водой труп мальчика, и мне его смерть кажется подозрительной», — вспылила Кейт, начиная терять терпение. «Он был весь в порезах и синяках, и, должно быть, умер недавно, потому что тело обычно через несколько дней всплывает, хотя давление на такой глубине и холодная вода замедляет разложение». Говоря это, Кейт растирала руки Джейка. Она посмотрела на его ногти, с облегчением заметив, что к ним вернулся цвет. Она предложила сыну еще колу. На этот раз он сделал большой глоток. «Похоже, вы неплохо в этом разбираетесь», — заметил Генри, прищурившись. У него были красивые глаза карамельного цвета. «Он слишком молод, чтобы стать старшим инспектором», — подумала Кейт. «Я была детективом городской полиции», — сказала она. На его лице промелькнуло смутное узнавание. «Кейт Маршалл», — произнес он, — «точно. Вы участвовали в том нашумевшем деле пару лет назад. Вы поймали парня, который подражал убийством каннибала из 9 вязов. Я читал об этом. Но подождите, вы работали частным детективом?» «Да, я поймала настоящего каннибала из 9 вязов еще в 1995 году, когда была полицейским, а его подражателя 2 года назад, будучи уже частным детективом». Генри с выражением замешательства на лице снова пролистал свой блокнот. «Вы раньше сказали, что работаете преподавателем криминологии в Эшдинском университете, но сейчас говорите, что были полицейским, а также подрабатывали частным детективом. Что я должен написать в своем отчете в графе вашего рода деятельности?» 2 года назад меня попросили помочь с одним нераскрытым делом. Частным детективом я работала лишь однажды, а так я штатный преподаватель в университете», — пояснила Кейт. «И вы живете одна, а Джейк живет с вашими родителями в Уитстабле». Он остановился, держа карандаш над страницей, и снова посмотрел на нее. Его брови взлетели до линии волос. «Вау! Отец вашего сына? Серийный убийца Питер Конвей?» «Да», — ответила Кейт, ненавидя этот момент, потому что испытывала его уже много раз. Генри надул щеки и с новым интересом уставился на Джейка. «Боже, это должно быть тяжело». «Угу. На семейный ужин собраться проблематично», — съязвила Кейт. «Я имел в виду, Джейку должно быть тяжело». «Знаю, просто пошутила». Генри растерянно посмотрел на нее. «Смотреть на тебя приятно, но мозгами природа обделила», — подумала она. Генри встал и постучал карандашом по блокноту. «Я читал увлекательные исследования о детях серийных убийц. Большинство из них продолжают жить вполне нормальной жизнью. Была одна в Америке, ее отец изнасиловал и убил 60 проституток. 60! А теперь она работает в Таргете. Таргет — это сеть гипермаркетов в Америке». «Я знаю, что такое Таргет», — отрезала Кейт. Он, казалось, не замечал собственной бестактности. У Донны хватило совести отвести взгляд. «Должно быть, это тяжело для Джейка», — снова повторил он, делая пометки в блокноте. Кейт внезапно захотелось выхватить карандаш и сломать его пополам. «Джейк — совершенно нормальный, счастливый и уравновешенный подросток», — сказала она. В этот момент Джейк застонал, наклонился и его вырвало на траву. Генри отскочил назад, но один из его на вид дорогих коричневых кожаных ботинок попал на линию огня. «Проклятье! Они новые!» — завопил он и понесся к патрульной машине. «Донна, где влажные салфетки?» «Все в порядке», — сказала Кейт, присев на корточки рядом с Джейком. Он вытер рот. Кейт оглянулась на другой берег водохранилища. Над пустошью в их сторону двигалась низкая гряда черных туч, раздался грохот и сверкнула молния. «Как же умер этот мальчик?»